Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь из серии «Лот и его жена». Из троих посетивших Авраама только два отправляются в Содом. Цитирую. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их». Бытие 18:16. Один из троих, которого Авраам назвал владыкой, не пошел к Лоту в Содом, но остался с Авраамом. А этой личностью был Господь, вторая личность Святой Троицы. Господь пожелал сообщить Аврааму о судьбе Содома, а тем самим и о судьбе Лота и его семьи. Господь сказал Аврааму, что Содом и прилегающие к нему города будут сожжены огнем. Авраам услышал об этом, начал умолять Господа, чтобы он, праведный судья, не уничтожил вместе с грешниками праведных. И он дальше умолял Господа. «А если в Содоме будет 50 праведников, неужели ты погубишь город?» Господь ответил, «Пощажу город ради 50». Возможно, что это было число людей, находившихся с Лотом, то есть его двор или служащие. Авраам, зная милосердие Божие, продолжает молить его. А может, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, «Не истреблю города, если найду там 45». Авраам продолжает торговаться с Богом. «А если там есть только 40?» «Не истреблю города ради 40. Не прогневайся на меня, но если там будет только 30, не истреблю ради 30». Авраам сказал, «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20?» Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10?» Господь сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Бытие 18, стихи 20 по 32. Как Лот встречает двух странников в Содоме, цитирую, «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте у меня, и умоете ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Лот уже в Содоме имел свой дом. Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы. Интересно для нас провести контраст, сравнение, как принимал этих же самих гостей Авраам и как принимает их Лот. Про Авраама сказано, увидел, он побежал навстречу им. Лот не побежал, а только встал, хотя и был моложе Авраама. Дальше Авраам сказал, «И принесут немного воды, и умоют ноги ваши». То есть слуги Авраамовы умоют им ноги. Лот же сказал, «И умоете ноги ваши, то есть сами». К Аврааму по его приглашению путники эти пошли с охотой, хотя у Авраама и не было дома, а лишь шатер. И принимал он своих гостей под тенью дуба. Лот уже пришлось долго упрашивать, чтобы они зашли в его дом. Угощение у Авраама было сделано из всего наилучшего. лучшая мука на опресноки, наилучший теленок и наилучшие отношения. Как Авраам все это делал? Лот же просто хотел накормить голодных путешественников. Содомляне показывают самих себя, чем они есть. Цитирую дальше. «Еще не легли они спать, как городские жители от малого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Приведи их к нам, мы познаем их». Бытие 19, 4 и 5 стихи. Употребленная здесь фраза говорит, цитирую, «от малого до старого». Если бы кто-нибудь из нас писал эту фразу, то по всей вероятности он бы написал «от малого до большого». Но тогда это не была бы точная картина. Там действительно сбежались люди со всех концов города. Они были малыши, взрослые, юноши и убеленные сединой старики. Мы можем спросить, для чего такая многочисленная толпа мальчиков, юношей и стариков собралась со всех концов города возле Лотового дома, почетного судьи города Содома? У них было к Лоту требование. «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, и мы познаем их». Что бы означало такое требование на современном языке? Перефразирую эту фразу. «Выведи их к нам, и мы изнасилуем их». Можем ли мы представить себе такую жуткую картину, если бы она состоялась? В городе Содомы существовало страшное патологическое извращение, называемое содомией. На современном языке педерастия или мужеложество, то есть извращение половых отношений мужчины с мужчиной, о чем святый апостол Павел пишет в послании к римлянам 1, 26 и 27. Участниками такого греха у содомлян было всеобщим, от малого до старого. Из этого мы видим, какой моральный извращенный уровень существовал в Содоме и прилегающие к нему городам. Поэтому Божья кара висела над судьбой этого города. По мнению некоторых библейских ученых, первый мир был истреблен потопом. И по их мнению, одной из причин такого истребления – было извращение Божьих установлений. Цитирую. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели, что они красивы, брали их себе в жены, какую кто избрал. И от этих браков произошли исполины». Бытие 6 глава 1 по 4 стихи. Теологии существует по поводу этих стихов два взгляда или толкования на эти стихи, а они являются центром одной из трудностей, создающейся в экзегетике Ветхого Завета. Экзегетика – то самое, что герменевтика, наука, излагающая правила, приемы и способы толкования важных текстов. Например, как тексты Священного Писания в богословии, кодексов и терминов юриспруденции. Важность этих текстов заключается в том, кому относятся эти определения или кто такие сыны Божьи. Есть спорными вопросами, поэтому я приведу три существующих взгляда по этому вопросу. Одно из теологических взглядов говорит, что фраза «сыны Божии» относится к священному роду, которое произошло от потомков Сифа, то есть третьего сына Адама. А дочерами человеческими были девушки, которые родились от потомков Каина, первого сына Адама, который убил своего брата Авеля. Во втором мнении говорится, что сынами Божьими называются падшие ангелы, и от таких браков произошли исполины. Третье мнение, которое существует по этому вопросу, существует в мифологических преданиях, относящихся к Гурьяновскому периоду, в найденных документах, написанных за 1500 лет до Рождества Христова, в которых говорится о языческой мифологии и языческих божествах, в которых говорится, что они имели и практиковали эротические сношения и отношения с людьми. Однако большинство библейских ученых отвергает такие взгляды и предположения за их несостоятельность, интендициозность ни в историческом, ни в хронологическом отношении, ни в научном, а просто считает их как отзвук позаимствованных событий, взятых из 6 главы книги «Бытие». Я продолжу проповедь из серии «Лот и его жена» в следующей беседе.